Глава 14. У Алисы выдался тяжелый день. Утром пришла давняя знакомая на процедуру плазмолифтинга. Инъекции косметолог сделала быстро. Женщины еще немного пообщались, вспоминая общих знакомых. Следующий сеанс Малинина назначила на другой день и распрощалась с клиенткой. Следом один за другим нарисовались еще двое. Мужчина на чистку лица и молодая девушка на уколы гиалуроновой кислоты. Алиса пыталась отговорить посетительницу прибегать к столь радикальным мерам. «Давайте я сделаю уходовую процедуру, массаж, маску. Вотру в кожу масла. Вы такая молодая, морщинок совсем не видно». Девушка надула губки. «Это вы не видите, а я вижу. Вот здесь, под глазами». Красотка завертела головой, показывая свои изъяны, которых Алиса не видела в упор. «Если не сделаете, я пойду в другой салон, а вы потеряете постоянного клиента». «Да», — подумала Малинина, — «девушка уже плотно подсела на искусственную красоту. Губы, видно, уже надула, обрамила татуажем, как и брови». К 35 годам лицо превратится в маску. Когда инъекции прекратят работать, пойдет к пластическому хирургу. А потом там подрежет, там потянет. В другом месте подошьет. Алиса пожала плечами и надела перчатки. «Я вас предупредила. Последнее слово, естественно, за клиентом». К концу рабочего дня спина гудела. Она заглянула в кабинет Марии. Та сметала волосы после последней стрижки. «Маш, может, чайку выпьем?» Алиса сняла шапочку, закрывающую волосы. «У меня конфеты есть». «Нет, спасибо, мне бежать надо». «Наверное, ухажера завела». Малинина шутливо сощурила глаза. «Если бы». Мария замела остатки носовок и стряхнула в корзину. «Батя совсем с ума сошел, пьет как проклятый. Боюсь его одного оставить. Курит везде, как бы квартиру не спалил. Как в ховылятник нормального парня привести?» Неожиданно женщина внимательно посмотрела на Алису. «Ты же доктор. Может, знаешь какое-нибудь радикальное средство от пьянства? Укол, микстура, зелье?» «Знаю», — серьезно ответила Малинина. «Башку отрубить, чтобы нечем было глотать. А на что он пьет?» «Пенсию пропивает. В дом вообще не приносит ни копейки». «Даже не знаю, чем помочь». «А кто он по профессии?» «Строитель. Ведь и руки золотые. Да, видать, глотка победила». «Давай его к моей матери в деревню отправим. Там крыша прохудилась, крыльцо повело. Моя мама с таким характером, что человека из него сделает в два счета». «Отличная идея», — воодушевилась Мария. «Осталось только подержать его пару дней в трезвости. А ты его заначку перепрячь, все равно не вспомнит, куда по пьянке сунул. До следующей пенсии придется ждать». В кармане халата задребезжал телефон. Алиса махнула подруге рукой, прощаясь, и пошла на свою половину. «Алло?» Она услышала взволнованный голос приятельницы, которой утром делала плазмолифтинг. «Алиса, у меня отечность и синяки на лице от твоих уколов». «Такой эффект маловероятен», — растерялась Малинина. «До того, как посетить мои процедуры, ты показывалась доктору». «А это имеет какое-нибудь значение?» «В принципе, нет, а все-таки». «У меня обнаружилась опухоль, и доктор назначил лучевую терапию, однако курс закончился несколько дней тому назад». «Ты понимаешь, что твой иммунитет почти на нуле. Завтра даже не появляйся. Месяц пей гранатовый сок, принимай витамины и ешь брокколи с сельдереем». Алиса отключилась и в сердцах бросила трубку на кушетку. «Надо быть такой дурой. Она что, хочет в гробу лежать с гладкой кожей? Смерть разгладит и без моего участия». Женщина повернулась и три раза плюнула через плечо, как бы отгоняя от клиентки плохие слова, которые сорвались от негодования. Дома Алиса достала из холодильника пиццу и сунула в духовку. Без сына она питалась кое-как. «Ну ничего, завтра пятница, а в субботу заберу, наконец, Егорку. Все наладится. Осталось решить одну проблему. Где взять собачку?» Маленина разговаривала сама с собой, в то же время накрывала на стол, на одну персону. В дверь позвонили. Женщина посмотрела в глазок и, увидев соседку, безбоязненно открыла. «Молодец, что пришла. Компанию составишь. Одна с пиццей не справлюсь». Когда доели последний кусок, Маргарита встала и начала убирать со стола. «Оставь. Сама посуду помою». Алиса блаженно вздохнула. «Завтра. С утра». «Мне нетрудно». За суетой Рита спрятала глаза и загромыхала тарелками. «Что ты завтра делаешь?» «Странный вопрос. Работаю. Почему спрашиваешь?» «Давай Артюхова пригласим на прогулку». «Слушай, а ведь я так и не заплатила за работу. Дело перешло в полицию, но ведь он начал заниматься, разыскал Владислава». «Ну вот, причина», — обрадовалась соседка. «Можем пойти в парк. Завтра хорошая погода. Дождя не будет. Бабье лето». «Утром я еду в полицию, потом в салон. Клиентка записалась на массаж, а последний визит отменила. Так что вполне возможно». Алиса подскочила. «У меня идея лучше. Поедем на птичий рынок. Я куплю щенка. Потом Егорке как-нибудь объясню, куда девалась жучка. Придумаю историю про собачью фею». «Здорово!» – захлопала в ладоши Рита. «Что-то твоя радость меня настораживает», — Малинина прищурилась. «Ты влюбилась!» «Ну, не так уж прям влюбилась, просто приятный парень». Соседка закатила в восторге глаза. «Ты видела, какие у него руки?» «Ой, Ритка, Ритка, матери тебе мало, а вдруг после операции он не поднимется с инвалидного кресла? Лучше подожди, когда его прооперируют». «Я даже не сомневаюсь, что он меня сможет носить на руках. И потом, если человек нужен, то он нужен любой, на коляске, на костылях. Я помню какой-то старый фильм, когда с фронта возвращались солдаты, многие покалеченные, без рук и ног. А уж он края счастья не видно было. Не в каждый дом мужик с войны возвращался». «Ну, если так уверенно, тогда вперед. После обеда приезжай ко мне в салон, сделаю тебя красивой. Виталию нужен стимул для того, чтобы желание подняться доминировало над всеми остальными желаниями». Алиса подмигнула. «Во всех отношениях. И хочу тебя предупредить, что реабилитационный период может длиться долго. Артюхов не встанет в первый день после операции. Чудес не бывает». Алисия проснулась рано. Еще лежала какое-то время в ожидании, что подбежит жучка и скуля начнет звать на улицу. Она никак не могла привыкнуть, что собачки нет, ее матрасик пуст и уже не нужен корм, который она снисходительно употребляла. Вообще хитрая жучка полагала, что должна питаться одним столом с хозяевами. Собачий корм – это для собак, а она – член семьи. Во время завтрака или ужина она танцевала собачий вальс возле стола, подпрыгивала, пыталась выяснить, что подают сегодня, и если ничего не перепадало, падала под стол, изображая голодный обморок. Бездыханное тельце оживало в тот момент, когда перед носом Егорка водил кусочком колбасы или сыра. Алиса горестно вздохнула. Она так и не придумала, что скажет сыну. Укладываться снова в постель не имело смысла. Малинина, не торопясь, привела себя в порядок, выпила чашку кофе, выкурила самую вкусную утреннюю сигарету и отправилась в полицию. Алиса вышла из машины без 15:08. Возле дверей остановилась, потому что ее оттеснил полицейский. Из подъехавшего автозака охрана вывела мужчину в наручниках. Он ни на кого не смотрел, шел, подталкиваемый в спину правоохранителями. Заминка длилась не больше одной минуты, однако Алиса вспомнила, где встречала этого человека. Дежурный на входе окликнул ее. «Гражданочка, вы к кому?» «К Хлебникову или Вильницкому, не имеет значения». «Вы по повестке?» «Нет, вчера по телефону попросили прийти». «Подождите минуту». Дежурный перекинулся несколькими словами по телефону, положил трубку и кивнул. «Проходите». Хлебников не ждал ее так рано. «Хотя так даже и лучше», — прикинул Михаил. выяснить как можно больше о Сенькове, потом решить, что с ним делать. А уж тогда, засучив рукава, приступить к допросу урода, который порешил Ковалева. «Доброе утро!» Алиса немного запыхалась, поднимаясь по лестнице. «Ничего, что я так рано?» «Доброе!» — отозвался сыщик. «Даже очень хорошо!» Хлебников жестом указал на стул. Малинина присела на краешек и с удивлением посмотрела на хозяина кабинета. «Честно сказать, я не понимаю, чем могу быть вам полезной. Про Владислава я ничего не знаю. Тело собачки вы получили, коробку из-под медицинского аппарата передала, даже портрет приятельницы нарисовала». «А она, кстати, не появлялась? Может, звонила?» «Нет, вообще странно. Я ее приглашала на процедуры. Обещала сделать хорошую скидку. Другая бы на такое предложение в припрыжку прибежала. У меня цена на процедуру складывается из нескольких составляющих. Применение импортных препаратов, моя работа и так по мелочам, вода, электричество. Ей я предложила оплатить только крема, маски и инъекции, то есть только препараты. Давайте вернемся к коробке». Хлебников глубоко плевал на косметологию. Вот если бы на его месте сидела жена. Попробуем проследить путь покупки от магазина до получения в аэропорту. «Ваш коллега сказал вчера по телефону о каких-то криминальных отпечатках. Но я сомневаюсь, что такое может быть. И все-таки мы их обнаружили. Аппарат я приобрела в специализированном салоне медицинской техники в Анталии. Я давно хотела такой приобрести, но голландцы, французы продают дорого. Турецкий не уступает по качеству. И цена приемлемая». Увидев нетерпеливый взгляд полицейского, Алиса спохватилась. Продавец-консультант распечатал коробку, проверил прибор и подписал гарантийный талон. Упаковку поместил в большой пластиковый пакет. Больше я его оттуда не доставала. Когда Василиса согласилась привезти багаж, передала ей. Причем забрала в аэропорту в том же самом пакете. «Поговорим о Сенькове. Он знал, когда вы возвращаетесь в Россию?» «Конечно, он уехал раньше. Мы простились душевно, но без всяких обязательств». «Он был у вас в номере?» «Да, заходил». «У него имелся доступ к вашим вещам?» «Конечно. В отеле «Три звезды» не могут по определению предоставить апартаменты. Комнатка 2 на 2 метра с кроватью, телевизором на стене и мини-холодильником для одной бутылки пива. Маленькая прихожая, дверь, ведущая в туалет и душ. Чемоданы возле кровати. Я выходила в ресторан, была в душе. При желании обобрать можно по полной. Но только что у меня взять?» «В данном случае он мог с вами что-то переправить». «Я не могу ответить. Барахла всякого я приобрела много. Сувениры, подарки, постельное белье. Если это что-то небольшое, может, и не заметила». Алиса пожала плечами, но сама не верила в такую глупость. Они с сыном в первый же вечер перетрясли все обновки. «И все-таки мы сможем осмотреть квартиру в понедельник?» «Не вопрос. Утром уведу сына в детский сад. К 9 вы сможете подъехать». «Спасибо за понимание. Минуту, я выпишу пропуск». Малинина направилась к дверям, вдруг остановилась и хлопнула себя по ноге. «Да я же знаю его!» «Не понял». «Парня, которого сейчас в автозаке доставили под конвоем в управление. Только тогда он был блондином, а сейчас жгучий брюнет».